21 февраля была особенно приятная, почти летняя погода. В небесах не облачко, на море тихо, и везде как-то празднично, радостно. У английского консула для графа и его спутницы был дружеский завтрак. Княжна явилась туда богата и со вкусом наряжена, бойка и весела. Куда делась хвороба? Щебетала с прочими гостями, гуляла по эстраде, украшенной цветами, смеялась и беспечно шутила. Все обходились с ней вежливо и с отменным вниманием. Граф Алексей Григорьевич, услуживая спутнице, то подавал ей вееры, перчатки, то заботливо брал услуг и подносил ей прохладительное. Мы видели, он не спускал с очаровательницы влюбленных, потерянных глаз, и она как бы переродилась, поздоровела. Куда делся ее болезненный вид? Ее рыцарь, укрощенный лев, был у ее ног. «Каков наш Селадон?» — шепнул Христианик, поглядывая на меня. «Как на покое-то на чесменских лаврах не пропускает герой иных побед?» Селадон — имя влюбленного пастушка в романе французского писателя XVII века Дюрфе «Острея». Адмирал Грейк, по природе угрюмый, сосредоточенный и важный, был несколько рассеян, сидел с опущенными глазами и, как бы не примечая никого, более молчал. Кто-то взглянул в окно. Оттуда было видно море и выстроившаяся в отдалении русская флотилия. Дамы заговорили о приятности прогулки на парусах. «Когда же, граф, покажете ваши корабли?» — спросила княжна. «В Чивитто веки вы устроили примерное сражение под Чесмой, осчастливили других. Не удостоите ли и нас?» «Все готово», — ответил, вставая и почтительно кланяясь Орлов. Общество двинулось к морю. Мужчины и дамы спустились на берег. Граф Алексей Григорьевич был особенно почтителен к княжне. Он накинул ей на плечи шаль, взял из рук слуги ее зонтик и, развернув его над ней, ушел рядом с ней, осыпая ее нежно-страстными признаниями. Стоявшие у берега зрители, любуясь его генеральским, темно-зеленым с красными отворотами, раззолоченным мундиром и величественной осанкой, кричали «Виват!» и шептали «Вот парочка!». Все уселись в поданные шлюпки и катера, с княжной в раззолоченный по-царски убранный катер поместились адмиральша Грейк и консульша Дик, граф сел с адмиралом, а мы, свитские, слугами княжны. Катера направились к флотилии. Эскадра встретила нас с особой пышностью. Везде были флаги, офицеры на палубах стояли в парадных мундирах, матросы на мачтах и реях. На всех судах заиграла приятная музыка, волны слегка колыхались, дальний берег был усыпан любопытствующими. С адмиральского корабля три иерарха спустили разукрашенное кресло и в нем подняли с катера княжну, а за нею и прочих дам. Мы взошли по трапу. Едва дамы ступили на борт, со всех сторон раздалось дружное «Ура!» и загремела пушечная пальба. Зрелище было торжественное. Народ, покрывавший улицы и набережную, в радости махал шляпами и платками. Все ждали, что Орлов и здесь произведет маневры с сожжением для примера негодного корабля. Множество зрительных труб было на нас направлено с берега. Десятки шлюпок с публикой стали отчаливать и подходили к судам. На корабле три иерарха была особая суета. Адмиральская прислуга возилась с угощением, нося на палубу вина, сласти и плоды. Подчивали и нас. В кают-компании начались танцы, молодежь с дамами усердно танцевала контрданс и котельон. Контрданс — групповой бальный танец, установленный композицией, послуживший, в свою очередь, основой для возникновения кадрили. Котельон — своеобразный танец игра французского происхождения, получивший в середине XIX века широкое распространение на европейских балах. Адмиральша и консульша особенно ухаживали за княжной. Вскоре дам пригласили в особую каюту. За ними, разговаривая друг с другом, сошли туда же граф и адмирал. Последний был как бы не в себе и несколько сумрачен. «Будут венчать графа и княжну», — сказал кто-то из офицеров вполголоса товарищу. «Я обомлел. Почему же здесь?» — спросил тот, кому это было сказано. — Что за таинственность и поспешность? — Русской церкви нет ближе. Адмирал уступил корабельную, княжна потому и приехала в Ливорно и на этот корабль. Спустя некоторое время по особому зову под палубу спустились кое-кто из свитских, в том числе и молча переглянувшиеся оба грека нашей службы, пронырливые, ловкие Рибас и Христиник. Мне при этом почему-то вспомнились загадочные слова графа Рибасу — «Поп и Риза». Духовенства на корабле между тем не было видно. Палуба несколько опустела, офицеры ходили весело беседуя, наводя лорнеты на публику в шлюпках. Музыка на корме играла веселый марш, потом арию из какой-то оперы. Под палубой между тем произошло нечто до ныне в точности неизвестное. Одни после утверждали, что за угощением была только вновь открыто провозглашена помолвка графа и княжны, и все при этом торжественно пили за здравие жениха и невесты. Другие чуть не клятвенно утверждали, будто в особой каюте для вида и в исполнении слова данного княжне совершилось самое венчание ее и графа, и что роли иерея и диакона при этом кощунственно играли переряженные в церковные флотские одежды Христиник и Рибас. Первый был диаконом, а второй — попом. Но я забегаю вперед. Надо возвратиться на палубу трех иерархов. Нет сил, сердце надрывается, и перо падает из рук при мысли о том, что я здесь вскоре увидел. И где бы я ни был, останусь ли чудом Господним жив или погибну в бездных волн, воспоминание об этом не умрет во мне до последнего вздоха. Палуба оживилась, все бывшие в каюте снова взошли на палубу, разместились говорливыми кучками по бортам и на рубке, слышались остроты, смех, слуги разносили прохладительное и вино. Княжна сидела у борта, поднимался ветер, свежело. Она знаком головы ласково подозвала меня к себе. Я ей помог надеть мантилью. «Век не забуду», — шептала она, с восторженной, блаженной улыбкой, горячо пожимая мне руку. «Вы сдержали слово. Сон сбывается, я буду скоро в России. А там отчего не надеяться? Провозгласят и будущую царицу, или совету вторую. Век чудес! Чем была давно ли сама нынешняя императрица?» Меня поразили эти слова. Я промолчал, смущенный безумным бредом ослепленной женщины. С трех иерархов в это время дали знак особым флагам. Раздались новые пушечные салюты, загремело «Ура!», на всех кораблях опять заиграли оркестры. Эскадра начала маневры. Восхищенная общим вниманием будущих подданных, княжна, облокотясь о борт, стояла в приятной задумчивости, следя взглядом за сигнальными дымами выстрелов и за начавшимся движением кораблей. Как теперь вижу ее в голубой бархатной мантилье, в черной соломенной шляпке и с белым зонтиком в руке. Забылся при этом и я, рассуждая: да, дело сделано, граф нашел подругу жизни, сумеет ее наставить и, вразумив, поспешить с нею к стопам милосердной императрицы. «Ваши шпаги, господа!» — раздался вдруг поблизости от меня громкий настойчивый голос. Я оглянулся. Капитан гвардии Литвинов обращался поочередно к адъютантам и к прочей свите графа, отбирая у всех шпаги. Вооруженные матросы наполняли всю палубу. Адмирала Грейга, его жены и консульши уже здесь не было. Я в изумлении вслед за другими также подал капитану шпагу. Княжна, заслышав брецание ружей и говор, быстро обернулась. Ее лицо было бледно, она мигом все поняла. «Что это значит?» — спросила она по-французски. «По именному повелению ее императорского величества вы арестованы», — ответил ей на том же языке капитан. «Насилие!» — вскрикнула княжна. «На помощь! Сюда!» Она бросилась к трапу, протискиваясь слабыми руками сквозь сомкнутый военный строй. Загорелые хмурые лица матросов, удивленные, молча смотрели на нее. Литвинов заступил ей дорогу. «Нельзя», — сказал он. «Успокойтесь». «Вероломство! Проклятие!» — бешено проговорила она. «Так поступать с женщиной, с прирожденной вашей княжной! Слышите ли, дайте дорогу!» — кричала она солдатам по-французски. «Где граф Орлов? Позовите, ведите его! Вы ответите за все!» «Граф, по приказанию государыни и адмирала, также задержан», — ответил ей вежливо, кланяясь Литвинов. «Он арестован, как и вы». Княжна громко вскрикнула, отступила. Ее гаснущий взор заметил меня в стороне. Он сукоризный, как нож, скользнул по моему сердцу, как бы говоря, «Ты виновник! Ты погубил меня!» Она пошатнулась и упала без чувств. Матросы снесли ее в каюту. Прислуга княжны, кроме горничной, оставленной при ней, была также арестована и под строгим надзором перевезена на другой корабль. Потрясенный до глубины души всем, что произошло на моих глазах, я вне себя опомнился в какой-то полутемной корабельной каморке. Поднял голову и вижу, что взаперти со мной под караулом сидит и сам главный предатель, Христиник. Это меня непомерно удивило. Мой товарищ сидел, впрочем, спокойно. Развалясь и доедая что-то прихваченное из сластей, он изредка поглядывал на нашу затворенную дверь. «Удивляетесь?» — спросил он меня. «Не правда ли ведь чудеса?» «Да, есть чему подивиться», — ответил я на силу, одолевая к нему отвращение. «Иначе было нельзя», — сказал он. «Почему?» Только приманка брака и соблазнила эту искательницу приключений. «Но для чего было играть чувствами, сердцем?» — проговорил я, не стерпев. «Иначе ее не заманили бы на флот». «Были другие способы», — возразил я. «Мне известно, граф клятвенно признавался ей в любви. Остав его женою, она и без того охотно доверилась бы нашей эскадре». «Эх, любезный концов, простота!» — проговорил с улыбкой грек. — Ужели, извините, ранее не угадали? Да в то именно время, когда граф играл с княжной в самые нежные амуры, я под его диктанты от его имени писал государыне, что здесь для уловления этой авантюрьеры решились на все, хоть без дальнейших слов камень ей на шею да в омут. — Что же вы и впрямь ее не утопили? — смело воскликнул я, не помня, что говорю. — Это не в пример было бы лучше для обманутой несчастной, чахоточной. — Проживет еще, — сказал Христиник. — Повелено схватить ловко, без шума. В точности и исполнили. Я с негодованием слушал эти холодные жесткие слова. Издевательство наглого грека выводило меня из себя. — Ну, полно, друг, — произнес Христиник, — успокойте рыцарские свои чувства, все пустяки. В наше время, помните, главное — отвага и в самой дерзости умная и ловкая острота. Ты успел, могучий богат, не успел бедность или того хуже Сибирь. Вставайте-ка лучше, разве не видите? Пора. Подняв голову, я увидел, что наша каморка уже отперта, и за дверью, улыбаясь гурьбою, стояли подгулявшие, веселые прочие моряки. Меня и грека позвали в капитанскую. Там красовалась батарея вин, дымились трубки, кипел пунш. Нас заставили выпить и отпустили на берег. Граф, как я узнал, в это время был с адмиралом у консула. Там они обсуждали свои дальнейшие действия. Настал вечер. Улицы Ливорно шумели негодующую, взволнованную толпой. Русские жались по квартирам. Я бессознательно схватил шляпу и плащ, прошел окольными переулками за город и оттуда на взморье. Я упал на берег. Боже, какая казнь! Слезы меня душили. Я ненавидел, проклинал весь мир. Как, мыслил я, совершилось такое безбожное, вопиющее дело? И я во всем этом был соучастник, пособник. Я дрожал от негодования и бешенства, с ужасом вспоминая и перебирая в уме все возмутительные подробности и мелочи, весь адский расчет и предательство того, кому я был так предан, и кто не постыдился играть священнейшим чувством, любовью. Мне представилась в эти минуты бедная, всеми обманутая, убитая горем женщина. Я ее вообразил себе душевно истерзанную, в тюрьме, может быть, в цепях, под охраной грубых солдат. «И в какое время это сделалось?» — мыслил я. «Когда так нежданно все и улыбалось». Исполнялись все ее золотые, несбыточные грезы и мечты. Она, тайная дочь бывшей императрицы, увидела, наконец, у своих ног первого сановника новой государыни. С флота неслись приветственные клики, пальба. Что она должна была чувствовать, что пережить? Из-под скалы, где я лежал, мне был виден закат солнца, золотившего последним блеском холмы. Верхи городских церквей и чуть видные в море очертания кораблей. «Позор! Позор!» — шептал я себе. Граф Орлов навек запятнал себя новым, еще более черным делом. Ни Чесменские, ни другие лавры не укроют его отныне перед людским и божьим судом, а с ним по заслуге ответим и все мы, его пособники в этом поступке. Отчаяние и скорбь во мне были так сильны, что я готов был лишить себя жизни. «Нет, кайся! Всю жизнь кайся!» — твердил во мне внутренний голос. «Ищи искупить свой тяжкий грех».